Вот ты, например, с какой радости волосы избрила? Наука, например, объяснить это не в силах. То же самое с капитаном. Лично я ему верю.